Параграф 3, 12 главы. Концентрация внимания. Дхарана. Дхарана дословно означает концентрацию, задержку мышления на одной вещи, привязывание мышления к одному месту. На этой ступени совершенствования психика человека, его мысль и внимание крутятся, не перебирая конечную серию деталей, предметов, а вокруг одного из них. Попросту, это более высокая ступень связывания внимания с мышлением, чем контроль внимания, пратьяхара. Так как она направлена в одну точку, она должна привести постепенно к осмысливанию сути этого объекта. Концентрацию внимания на восприятии чувств обычно используют как цикл первых упражнений. Вот эти 5 чрезвычайно полезных в практическом смысле упражнений на концентрацию внимания. Первое. На кончике носа – обоняние. Второе. На кончике языка – вкус. Третье. На середине языка – осязание. Четвертое. На корне языка – слух. Пятое. На мягком небе – зрение. Номера этих упражнений даны в порядке возрастания трудностей освоения. Результатом любого из них будет необычайно обостренное соответствующее чувство. Рассмотрим технику развития чувства обоняния. Исходное положение. Сесть с прямой спиной, руки на бедрах, ладонями вниз. Дыхание кивали один, глаза закрыты, затемненное помещение. Техника исполнения. Попытайтесь сконцентрировать внимание на кончике носа, приготовившись моментально воспринять запах. Сначала должно появиться ощущение щекотки на кончике носа, которое затем усиливается вплоть до болезненного. Если не пропускать ни одного дня, тратя на это упражнение не менее 10, но и не более 15 минут, то к концу первой, второй или третьей недели внезапно можно ощутить изумительный аромат. Он продлится долю секунды и тут же исчезнет. На следующий день или через несколько дней он может не появиться. Однако после более короткого промежутка времени, чем раньше, аромат снова возвратится и может быть вызван в тот же день через несколько секунд. Его интенсивность и продолжительность увеличиваются. Этим заканчивается первый этап тренировки обоняния. Если продолжать упражнение, не пропуская ни дня, характер аромата будет меняться по желанию. Любой запах ощущается на большом расстоянии. Это означает, что обоняние достигло высокого уровня. Для его поддержания нужно тренироваться ежедневно. Без тренировки эта способность падает. Однако останется более обостренное чувство обоняния, чем раньше. Аналогично тренирует и другие 4 чувства. Можно достичь божественного вкуса и чувства насыщения. Чувство осязания переходит в величайшее состояние наслаждения, сравнимое с редчайшими моментами любви. Тренировка слуха и зрения позволяет мысленно слушать звуки мелодии и даже симфонии, видеть сначала части картин, пейзажей, а затем и подлинные картины и события.